Стрелки часов уже показывали 9. Девушка стояла перед Хондочкой, укладывая багаж. Она работала быстро, хотя казалась немного угрюмой. Собственно, как и обычно. На ней была привычная школьная форма. Правда, из-за припекающего солнца девушка сняла пиджак, оставшись в одной рубашке. Однако парня рядом почему-то не было. «Чёрт, вы действительно уезжаете? А мне почему-то кажется, что вы еще не расплатились по долгам». Доктор, сердито засопев, уставился на девушку. Халат поверх костюма он накидывать не стал. Девушке, впрочем, казалось, что его веревочные сандалии и темные очки ему теперь совсем не идут. «Пожалуйста, запишите на наш счет. Мы расплатимся, когда будем здесь в следующий раз». «И когда же это будет?» «Но...» Девушка почесала голову и начала отсчитывать на пальцах. Как раз в эту минуту парень вернулся из торгового района с небольшим пакетом в руках. Глядя на парня, помогающего с вещами, доктор в очередной раз вздохнул. «А куда вы вообще направляетесь? Что за глупый вопрос?» Хихикнула девушка и переглянулась с парнем. «На край мира!» Хором ответили они. Доктор, изумленно вытаращив глаза, засмеялся и снял темные очки. «Значит, не потребовать самые высокие проценты будет просто глупо». «Эй-эй, доктор, имейте совесть!» Весело сказал кто-то сзади, и док обернулся. Там стояла, а не сидела в коляске, принцесса. И одета она была не в привычную пижаму. Одежда была самой обычной. Бежевые брюки и цветастая футболка. Но парень и девушка, знавшие принцессу всего день, оценили разительную смену образа. «Что за...» Док отвесил челюсть, и парень убрал невольно заигравшую на губах ухмылку. «Ладно, все готово». Девушка похлопала по заднему сиденью, убедившись, что кофры закреплены как следует. «Парень, провизия?» «Загружено. Медикаменты?» «В достатке. Вода?» «Полный бак. Бензин?» «Полный бак. Живот?» «Наполнен. Туалет?» «Сходил». Парень показал большой палец и водрузил на голову шлем. Принцесса хихикнула. «А вчера Хондочка Тян выглядела совершенно иначе». «И правда. Ведь вчера они с принцессой ехали с пустым багажником». «Она точно не сломается под таким грузом?» «Нет, не волнуйся». Он уже собирался добавить что-то вроде «этот байк не такое выдержит». Но внезапно ухмыльнулся и вместо этого сказал. «В таком случае, принцесса, не хочешь ли помочь нам немного ее облегчить?» «А?» Принцесса недоуменно заморгала. Не хватало вопросительного знака над головой. «А вот, передаю это тебе». Парень вытащил из сумки небольшую книгу и протянул принцессе. Увесистый томик со светло-синей обложкой, перетянутый ремнем и закрытый на крошечный замочек. «Это же...» Принцесса взяла в руки книгу с толстой кожаной обложкой. Она оказалась довольно тяжелая, но явно легче, чем дневник парня и девушки. «Где ты?» «Я только что увидел его на витрине книжного. Видение дневника похоже на путешествие. Главное – начать», – сказал парень, улыбаясь. Принцесса сглотнула и со звонким щелчком провернула ключик в замке. Тщетно пытаясь унять колотящееся сердце, она нежно сняла ремень. Под легкий треск клея, книгу ни разу еще не открывали, принцесса открыла первую страницу. Каждая страница была девственно чистой. Почти 300 пустых страниц. Даже без даты. «Я заполню его». «Ха-ха. Боже, глазам аж слезы подступили». Чтобы успокоиться, принцесса закрыла дневник. Так же нежно, как и открывала. Закрыв замок, она взглянула на парня. «Большое спасибо. Я буду им дорожить». «Ага. Если сможешь заполнить все страницы, я гарантирую тебе подарочек». Девушка стукнула его по голове. «Не давай обещаний, которых не сдержишь. Блин, вечно даришь другим девушкам подарки». Услышав слова девушки, принцесса крепко, словно ребенка, обняла книгу, прижавшись к ней щекой. «Нет уж, я ведь его уже получила. Дневник теперь мой. Я его не верну. Ча!» При виде говорливой как никогда принцессы, губы доктора растянулись в улыбке. «Ладно, шутки в сторону. Куда вы собираетесь отправиться? Только не начинайте снова про край мира. Я о конкретном пункте назначения». «А мы никогда не думали об этом. Мы поехали на север просто потому, что тут прохладней. Тогда отправляйтесь на юг». Парень и девушка недоуменно переглянулись. «Недавно к нам прибыли эвакуированные. От них я слышал, что где-то на полуострове Нота есть паром, который раз в месяц ходит на материк. Если убедите их взять вас на борт, можете отправиться туда». «Материк? Хм. Звучит неплохо. Но я не знаю китайского». «Какая разница? Они тоже не знают японского, так что все честно». Сделал странное заключение парень. Они и правда находились на острове, так что оставалось либо объехать его по кругу, либо пересечь океан. Раз они все равно собирались отправиться на юг, возможно, стоит выбрать для поездки конкретную цель. К тому же ни парню, ни девушке особо не хотелось встречать тут зиму. «Жалко, что мы не узнали об этом чуть раньше». «Ну, что поделать?» Парень улыбнулся и вскочил на сиденье. «Ладно, передавайте дедулям мой привет». «Понял, только не знаю, вспомнят ли они тебя. Наверняка уже в стельку из-за отъезда девушки». «Хе-хе-хе, смотри, как бы они не откинули копыта». «Не смешно. Знаешь, сколько их тут? Нужна целая бригада». Пока док и девушка перешучивались, принцесса подошла к парню. «Пожалуйста, держись там. Защищай девушку». «Окей. И ты тоже крепись, ладно? Преодолеть надо еще многое». «Да. Ты забыл кое-что». «А?» Парень обернулся к багажнику. В ту же секунду принцесса поднялась на цыпочки. Чмок. Раздался звук, тонкий, как чириканье птицы, и парень почувствовал нежное прикосновение к щеке. В воцарившейся тишине все ошеломленно уставились на принцессу. Ее щечки слегка покраснели. «Как ты и просил, награда за секреты, которые ты мне рассказал!» Рассмеялась принцесса. Никто и не подозревал, что она может так радостно смеяться. Даже сама принцесса немного себе удивилась. Однако парня ждали адские муки. «Ах ты ублюдок! Предатель!» Девушка сдавила руками его шею и начала душить. «Я умираю! Дохну!» Парень поспешно надавил на газ, разгоняясь, но девушка не разжимала хватку. Под удивленными взглядами доктора и принцессы, Хонда, виляя из-за все слабеющих рук водителя, миновала школьные ворота.